Глава 23. Тут я нахмурилась, вспомнив слова Антона о том, что у ветра много девушек. Что он имел в виду? Я вполне допускала, что сие может оказаться правдой. То невероятное впечатление, что он оказал на меня, говорит само за себя. А сколько вокруг таких дур? Что, если он сначала охмуряет девушку, а потом втягивает в свои авантюры, заставляя вынюхивать для него? «Тебя даже охмурять не пришлось», — снова хмыкнул внутренний голос, и мне почему-то стало обидно. Хотя с чего я взяла, что он кого-то охмуряет? Но почему-то все равно было обидно. И та девчонка в костюме разносчицы была подготовлена к развитию событий, из чего легко сделать вывод, что она тоже работает на ветра. Я вспомнила детский дом «Сказка», а также свои мысли о подростках, которых, возможно, ветер заставляет помогать ему, заманивая под тем или иным предлогом. Все это логично укладывается в одну картину. Саша ищет подход к человеку, а потом вербует его для... И тут я встала в тупик, поняв вдруг, что не представляю, как охарактеризовать его деятельность. Никто, включая его самого, не говорил о том, чем же занимается Саша Ветер. Ковалев называл его знатоком своего дела, но сам при этом ни разу с ним не виделся. С Хмелевым Ветер вроде общался, однако спер у него деньги. При этом у него не дома целый музей шпиона. Тут что-то мелькнуло в моей голове, но я не смогла уцепиться за мысль. Попыталась вспомнить, не преуспела. Почему-то перед глазами стоял кабинет Ветра. Я тут же вспомнила его речь о том, что наша встреча была уготована судьбой, и свои странные ощущения от обстановки, словно от дежавю. «Я точно там не была», — прошептала, но картинка перед глазами не казалась незнакомой, и от этого сердце замирало. К счастью, пора было идти навстречу, а то бы еще чуть-чуть, и меня можно в психушку сдавать. Костюм я сняла заранее и спрятала в багажник скутера. Фойе было большое и светлое, обставленное по периметру яркими диванами. Девушка на ресепшн улыбнулась мне, а я, опережая вопросы, сказала: «Я к Анне Денисовне». «Подождите минутку». Она взялась за телефон и набрала короткий номер. «Как вас представить?» «Ирина. Она должна меня ждать». Кивнув, девушка заговорила в трубку. «Анна Денисовна, тут к вам Ирина». «Да, хорошо». Повесив трубку, обратилась ко мне. «Анна Денисовна сейчас подойдет». И она действительно появилась тут же. Я даже не успела вернуться к своему месту. Выглядела Анна Денисовна прекрасно. Стройная, подтянутая, в красивой тунике и летних брюках, неброский макияж, идеальная укладка. Думаю, мужчины обращают на нее внимание. Она окинула меня взглядом и кивнула. «Пройдемте». По коридору мы прошли до ее кабинета. Я уселась в предложенное кресло. Сама женщина расположилась за рабочим столом. «Простите за место встречи, но мне сейчас не до разъездов», — начала она. «Я понимаю. Постараюсь не отнять у вас много времени». «Антон сказал, вы работаете на Ветрова. Это меняет дело. Я не хотела, чтобы кто-то посторонний копался в смерти мужа, но при таком раскладе я могу это допустить». «Вы знакомы с Александром Геннадьевичем?» — спросила я осторожно. «Нет, но знаю, что он не раз выручал Игоря. Один раз, когда даже он сам опустил руки». Меня так и подмывало спросить, в чем заключалась выручка, но я, конечно, промолчала. Александр Ветров по-прежнему оставался для меня загадкой. «Что вы сами думаете о случившемся?» — спросила вместо этого. Женщина на мгновение замерла, и я поняла, что на самом деле она сильно переживает, но старается это скрыть. «Честно говоря, я не знаю. Это убийство просто нелепо», — подобрала она слово. «Оно никому не выгодно. Бизнес отпадает сразу. Там все давно решено и поделено. Если кто и полезет на рожон, ему быстро объяснят, что к чему». «Возможно, здесь личное?» — неловко спросила я. Анна Денисовна усмехнулась, бросив на меня взгляд. «Понимаю, куда вы клоните. Чтобы у вас не было ложных мыслей на этот счет, последний год мы с Игорем не живем вместе. Впрочем, 9 лет до этого тоже не назовешь счастливой жизнью. Он был моей первой любовью, но нам определенно не стоило жениться. Мы все дружили. Я, он, Антон. Постоянно были втроем. Этакая шайка-лейка. Никаких отношений, кроме дружеских, поначалу не было, как-то так вышло. Мне тогда нравился Ковалев, чисто внешне. Он всегда был красавцем. Игорь же, наоборот, тощий, нескладный мальчишка, взрывной, везде ему все было надо, а Тоха спокойный, непроницаемый. А потом мы как-то напились и проснулись с Игорем в одной постели. Было жутко неудобно, что делать. Не хотелось терять друга. Решили забыть об этом инциденте. Но так стало выходить, что мы постоянно оказывались в одной постели. В общем, стали встречаться. Я его любила, конечно, но как-то иначе, чем это бывает. Просто по-человечески. Привыкла к нему, что ли. Мы не думали, что это надолго, но время шло, а мы встречались. Я собиралась после института в Москву строить карьеру, так что была уверена, что все закончится. А потом забеременела, и стало ясно, что это надолго. Игорёк не пытался бегать, сразу предложил пожениться. Так и зажили. У меня всегда была предпринимательская жилка. Но дети... Тут Анна Денисовна на мгновение закрыла глаза, и легкая улыбка заиграла на ее лице. Я и не думала, что это настолько здорово. Родить нового человека, растить его, показывать ему мир, рассказывать, какой он есть. Я поняла, что это гораздо важнее любой карьеры. Дети были моим счастьем. Игорь любил нас по-своему, но любил. Ближе к 30 наступает процесс переосмысления. Вот у него и снесло крышу. Пошел налево. Мне было сначала обидно. Я-то всегда ему была верна. Хотя могла изменить, учитывая, что последние пару лет до его измены у нас уже все было не слава богу. В общем, он ударился во все тяжкие и стал пропадать все больше, чем когда просто работал. Шло время, у каждого появились свои интересы, дети выросли. И вот... «Почему вы не развелись?» Она немного подумала. «Сложно сказать. Сначала из-за детей. Все-таки Игорь старался быть хорошим отцом, хотя это у него не всегда получалось. А потом... Это просто стало удобно. Все имущество поделено пополам между мной и Игорем уже давно. У каждого из нас составлено завещание в пользу детей. Это на тот случай, если вы будете искать мои мотивы». Анна Денисовна посмотрела насмешливо. Я только глазами повела. «Какие у вас были отношения в последнее время?» «Никаких. Младший сын поступил на первый курс, уехал в Москву. Старший уже там. И Игорь тут же переехал на другую квартиру». «Вы были там?» «Пару раз, когда была необходимость срочно пересечься». Я немного подумала. «Простите, что спрашиваю, но вам известно что-нибудь о его...» «Любовницах?» — усмехнулась она. «Кое-что. Например, что их была прорва. Я была у Игорька первой и долгое время единственной, так что неудивительно, что он погнался за приключениями. Если сначала я думала, что он может уйти из семьи, то быстро поняла, что этого не будет. Он менял девок, как перчатки. В лучшем случае месяц, но это предел. А в последнее время... Я давно перестала за ними следить. Однако не думаю, что он сильно изменился в этом плане. Можно было закругляться, тем более, что дамочка начала посматривать на часы. «Что ж», — поднялась я, — «мне пора». Она проводила меня до двери. «Вы можете назвать адрес квартиры Хмелева?» Все же спросила я, понимая, что мой вопрос вызовет бездну удивления. Так оно и было, но женщина не стала интересоваться подоплекой и коротко ответила. «Улица Попова, 10, квартира 27». Покинув салон, я быстренько переоделась в красный костюм, чувствуя себя при этом полной дурой. «А ветер вообще вон в кого гримируется», — пробормотала вслух. «И все ради дела». Аргумент был так себе. Я спрятала волосы под кепку и разместилась на скамейке, чтобы все обдумать. Пока что дело представлялось темным. Убивать Хмелева вроде бы никому не выгодно. Ни по личным мотивам, ни по деловым. Но кто-то его убил, причем так замысловато, из его собственного оружия. И этот кто-то был ему хорошо знаком. Кому-то Хмелев все же перешел дорогу. Еще есть некий проект, над которым он работал и о котором молчал. Мог ли он стать причиной смерти? Вопрос вопросов. Пожалуй, стоит пообщаться с двумя остальными друзьями Хмелева. Может, они приоткроют завесу. Так, по крупицам что-нибудь да соберется.